Глава 4. Параллельные линии Парижа. Из дневника за март 2014 года. «Я подниму вас в белые джунгли и опущу вас до темных небес, не споткнувшись о корень, не почувствовать лес. И не ищите во мне Кастанеду и воплощение Далай-лам. Все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я могу, все, что я люблю, я сделаю сам. Сделаю сам». Или песня о Карлосе Кастанеде, посвящение мастеру В.С., Кирилл Тер и группа «Новая Австралия». В этой короткой главе я хочу упомянуть о параллельных линиях Парижа, которые, я думаю, рано или поздно приведут к образованию новой группы духовного сообщества близких мне, близких друг другу мистических людей. Здесь есть Феодосия, Наталья, Евдокия, Света и Павел. Может быть, чаще будет приезжать Ли и Ялли, но если все эти люди не смогут удерживать импульс луча через единение душ, значит родится что-то новое. Наконец, пару слов о Феникс. Она – это мощнейшая мистическая линия в дебрях этого сложного города. Недавно я побывал опять у нее. Я объяснил Феникс, что еду из Нормандии, что есть некоторые дела на Монмартре, и в связи с этим я не совсем знаю, во сколько смогу приехать к ней в квартиру близ Винсентского леса. Я опоздал примерно на полчаса. Феникс обрушила на меня дикий нечеловеческий поток брани. Я выдержал. «Милая крестная мама», — сказал я, — «иногда ты все же подобна настоящей бабе-яге. Ей-богу, добрый молодец должен вовсю упираться ногами о печь, чтобы ты не бросила его поджариваться на ухвате. Вы все эдакие недоделанные мистики-неудачники алхимической пробы мастера». «Здесь, мама, вы не правы», — сказал я. «Я живой человек, а не чья-то попытка. Я есть право Бога посмотреть на несовершенное произведение Его совершенства. Право неопределимого великого взглянуть на микроскопическую часть себя во временном». «Вы все так говорите», — пробурчала Феникс. «При первой нашей встрече она сражалась всю ночь с Горынычем. Но зачем ей сражаться со мной? Я не грубил ей никогда и сейчас не сказал ни единого обидного слова. А только я все же тебя люблю и пришел к тебе». «Ну ладно, вижу, что ты любишь, противный», — рассмеялась она. «Убедил. Давай ужинать». И вот мы сидели и беседовали сутки, и беседа проистекала в изысканной нежности и гармонии. Феникс стала хвалить разных людей, что ей далеко не всегда было свойственно. Она похвалила Свету за то, что та, вняв совету мастера, поехала на юг России и восток Украины, а затем собрала там вокруг себя стремящихся к совершенству людей. Я помог Свете организовать венчание двух из ее учеников и отца Михаила. Позже они стали поклонниками наших песен и даже пришли на концерт в Ростове-на-Дону. Сама же Света пригласила многих из своей группы в Париж и устроила для них семинар. Мы с Ксенией, Настей и моей женой Натальей приняли участие в нескольких совместных хэппинингах, организованных Светой. Запомнилась поездка на могилу Георгию Ивановичу Гурджиеву, кладбище Фонтенбло. И интересно, что это совсем не напоминает кладбище. Место, где пребывает прах Гурджиева, является собой средоточие жизни. Зеленая трава, цветы и радостный кустарник – единственное место среди погребальных камней, которое воистину радовало глаз. Света сказала очень проникновенную речь о Георгии Ивановиче, все зажгли свечи и расставили вокруг плиты фотографии Георгия Ивановича. Моя крестная дочь, Настя, держала портрет мастера, и мы вспоминали о нем тоже. Учителя отпели ровно 2 года назад, от 13 января 2013 до 13 января 2011. Потом, через 3 дня, я был у Светы с Павлом, где хозяева устроили вечер памяти мастера с показом фильма «Зеркало волшебных событий». Затем мы посвятили маленькую Настю в рыцари, вручив ей небольшой меч, благодарность за восхождение на Монсюгер. Параллельные линии Парижа продолжают выстраиваться в лабиринтах этого непростого города. Мастер благодарил нас за это строительство, и мы его продолжаем. Феникс похвалила и других известных нам с ней людей, тех, кого могла бы и поругать, и кого порой ругала. Но сейчас она, похоже, была настроена говорить о людях только хорошее. Вернее, совсем не говорить об их недостатках. Я смотрел на нее, и мне казалось, что она редко бывает настолько благодушной и доброй по отношению к недостаткам других людей. Когда через сутки я собрался уходить, она вовсю улыбалась мне нежно и по-матерински. И у меня почему-то мелькнула мысль, ведь когда-нибудь в этой жизни мы будем так смотреть друг на друга в последний раз».